Когда они идут через парк, вдруг слышится пение. Где-то довольно далеко, должно быть, с другого берега острова. Да, остров узкий и длинный. Майкл Ричард узнает голос. «Это та женщина из Саванакхета», — говорит он. «И правда, она как будто следует за ней». В самом деле, она добралась до острова. Она приплывает сюда почти каждую неделю в пору летнего муссона. Первой шлюпкой с продовольствием. Пассажиров нет, она сидит в уголке, денег не платит. Вот и сегодня она приплыла. На нужный остров она не ошибается. Бешеные слоны в джунглях находят дорогу к банановым рощам. Большой прямоугольный фасад в 200 метров длиной, белое пятно, пронизанное электрическими огнями, еда. Они вышли из парка. Позади в доме открывается дверь. Анна-Мария Стретер выходит. Она не видит их за оградой. Спокойно, не спеша идет к морю. «Это, наверное, пение ее разбудило», — говорит Майкл Ричард. В море, вдоль пляжей, высятся большие бетонные сваи, на которых держатся решетки. Не дойдя до пляжа, она ложится прямо на аллее, подперев ладонью щеку, облокотившись, словно читает. Другой рукой она подбирает камешки и бросает их далеко. Потом просто лежит, не бросает больше камешки, вытягивает руку, опускает на нее лицо и замирает. Майкл Ричард хочет вернуться в отель по пляжу. Чарльз Россет предпочитает пройти через пальмовую рощу. «Когда же вы спите?» «Днем», — отвечает Майкл Ричард. Он грустно улыбается. «Мы все испробовали, в том числе и ночной сон, но среди бела дня нам нравится больше». Они расстаются. Вечером увидятся вновь. И завтра в Калькутте тоже увидятся. Дорога пуста, гаснут фонари. Она, должно быть, плавает сейчас за высокими решетками, поставленными от акул дельты. Тень молочной белизны в зеленой воде. Чарльз Россет видит, нет никого, ни на вилле, ни в парке, а она плавает. Держится на поверхности воды, тонет в каждой волне, может быть, уснула или плачет, льет слезы в море, вернуться и поплыть к ней? Нет. Неужели слезы могут обречь кого-то на лишение? Чарльз Россет оказался в одночасье лишен ее и лишен желания. Усталость? Он знает, что она навалится разом, скоро, с наступлением дня. Но пока она развеялась, можно идти, как автомат, легкой походкой идти по острову. Он хочет уйти с бульвара, сворачивает на какие-то проселки, упирается в решетку, поставленную от попрошаек. Возвращается, ищет и, наконец, набредает на калитку. Выходит и вдруг понимает, он испугался. Нелепо испугался, что не сможет выбраться из огороженной зоны острова, отведенной ей для ее величайшего покоя. Это противоположный берег. Солнце еще не показалось из-за горизонта. Остались считанные минуты. Ему не знаком этот час в Индии. Здесь море зажато между двумя длинными полуостровами. Деревьев нет, стоят бунгалы. Прибой слабый, это лагуна, дорога огибает ее. Берега топкие, море лижет их мелкими волнами. Зеленое море, как оно красиво. Чарльз Россет идет в сторону отеля, удаляется от Анны-Марии Стретер. Суетность Анны-Марии Стретер. Она, должно быть, уже вышла из моря и направляется к открытому пустому дому, в котором день и ночь вращаются вентиляторы для королевы Калькутты. Он застывает на месте. Первое, что ему видится вновь, — слезы Анны-Марии Стретер. Всплывает образ Анны-Марии Стретер. Она стоит, прямая, как струна под вентилятором, в блеске своих божественных слез, сказал бы вице-консул. Потом вдруг возникает другой образ. Почему он этого не сделал? Чего? Почему он... Ах, почему просто не занес руку? Рука занесена, опускается, начинает гладить лицо, губы. Сначала нежно, потом все резче и резче, все сильнее. Обнажаются зубы в некрасивой, вымученной усмешке. Лицо отдается всецело руке, она покорна, а он кричит, нанося удары. Пусть не плачет больше никогда, никогда, никогда. Ей кажется, изменяет память. «Никто не плачет», — говорит она. И понимать больше нечего, а рука бьет с каждым разом все точнее и уже достигает скорости и отлаженности, почти механической, почти совершенной. Лицо Анны Марии Стретер внезапно озаряется сумрачной красотой. Ее небо расколото, и она это принимает, как изумительно подвижна ее голова. Вращается куда угодно, будто на хорошо смазанном бесподобном шарнирном механизме. Она становится для руки Чарльза Россетта органичной, инструментальной. Майкл Ричард смотрел на них. В ореоле огненной ржавчины поднимается из океана солнце. Сильный удар по глазам, под веками жжет. Чарльз Россетт обнаруживает, что стоит на полпути на берегу лагуны. Солнце скрывается. Он идет дальше. Приятно думать, что в этот час можно, наконец, пройтись, не слишком страдая от жары, но это не так. Ах, ветра бы, пусть даже теплого ветра, лишь бы хоть время от времени нарушалась неподвижность воздуха. А вице-консул, убил он себя этой ночью. Скорее в Принц-Уэльский, скорее спать, закрыв ставни до ужина, уложить в постель свою молодость, доверить ее, наконец, сну. Думается, собственно, на кого он был похож, вице-консул из Лахора. Вновь вернулась усталость, он идет с трудом. Теплый ветер задул над междуречьем Ганга, совсем слабенький. «Я еще пьян», — думает Чарльз Россетт, и слышит в ответ «мной», — говорит Анна Мария Стретер. Вдоль лагуны на дороге за его спиной звучат торопливые шаги, бег босых ног. Он оборачивается, пугается. Что это? Чего пугаться? Кто-то зовет его, кто-то подходит. Довольно высокая фигура, очень тонкая. Вот она, эта женщина. Лысая. Этакий грязный бонза женского пола. Машет рукой, смеется, снова зовет, остановившись в нескольких шагах от него. Она безумна. Ее улыбка не обманет. Показывая на бухту, она повторяет одно слово, только одно, вроде «батамбанг». Это та самая, что вдохновляет Питера Моргана. Женщина, пришедшая, быть может, из самого Саванакхета. Нашарив в кармане мелочь, он идет к женщине, останавливается. Она, должно быть, только что из воды, вся мокрая, ноги покрыты слоем черного ила. С берега лагуны этой стороной остров смотрит на устье, и море не вымывает его, это ил Ганга. Он не приближается к ней. Так и стоит, зажав мелочь в руке. Она повторяет все то же слово, что-то вроде «батамбанг». Кожа на ее лице темная, дубленая, запавшие глаза опутаны сеткой морщин от постоянного пребывания на солнце. Голова покрыта бурой коростой, точно шлемом. Под мокрым платьем вырисовывается тощее тело, нисходящая с губ улыбка пугает. Она шарит под платьем в районе груди, что-то достает и протягивает ему, это живая рыба. Он стоит, не шелохнется. Она крепче сжимает рыбу и, показав ему, откусывает голову. И смеется, заливается еще пуще. Обезглавленная рыба бьется в ее руке. Для нее это, видно, забава, пугать, вызывать тошноту. Она идет на него. Чарльз Россетт пятится, она наступает. Он пятится еще, но она наступает быстрее. И Чарльз Россетт, бросив на землю монеты, поворачивается и бежит со всех ног прочь, к дороге. Шаги за его спиной — это ее шаги. Ровная звериная поступь. Мелочь она не подняла, ноги у нее быстрые. Он бежит еще быстрее. Дорога прямая, длинная, она все еще тянется вдоль лагуны. Скорее, вот и принц Уэльский. Его ограда, пальмовая роща, куда ей вход заказан. Остановилась? Чарльз Россетт тоже останавливается и оглядывается. Да. Пот — тело. Источник пота течет ручьями, Впору сойти с ума от этой жары, от муссона, мысли не собрать. Они горят, толкаются в голове. Страх царит надо всем, один только страх. Она остановилась в сотни метров, больше не идет за ним. И снова мысли. Чарльз Россет думает о том, что с ним произошло. Он не знает, что именно, но покинет острова как можно скорее. Покинет пустынные дороги островов, где встречается такое. Безумие? Я не выношу его. Это сильнее меня. Я не могу, взгляд безумных. Я его не выношу. Все что угодно, но безумие. Она смотрит в сторону моря. Она забыла. Откуда же этот страх? Чарльз Россет уже улыбается. «Усталость», — думает он. Небо проясняется, низкое, серое с оранжевым отливом, как в зимние сумерки. Слышится пение, то же пение, что давеча на берегу. С полным ртом сырой рыбы она поет. Ее пение разбудило Анну-Марию Стретер, которая, должно быть, и сейчас, в эту самую минуту, слышит его с аллеи, где он ее оставил. И вот первое воспоминание прошедшей ночи. Цветок на длинном стебле. Бродит, что-то ищет и ложится на песнь попрошайки. Он возвращается. Она спиной к нему идет прямо к лагуне и погружается в воду. Очень-очень осторожно, вся целиком, только голова виднеется. В точности, как буйвол, она плывет, неправдоподобно медленно плывет. Он понимает, это охота. День отступает. Солнце над островом, повсюду солнце. Над залитым светом телом спящей девушки. Но и над теми, что попрятались в тень своих комнат, и тоже спят. Кто здесь, кто там. В этот вечер в клубе вице-консул говорит директору. «Мы с моим приятелем из Призюник, универсальный магазин во Франции, не доверяли друг другу секретов». «С тем, что вас выдал, месье?» «Точно, с тем самым, который сказал инспектору в Призюник, что это не он, а я украл пластинку. Потом он написал мне, а что я должен был, по-твоему, делать? Мой отец убил бы меня, и к тому же мы ведь не были настоящими друзьями, секретов друг другу не доверяли. Я долго думал, еще и сейчас иной раз задумываюсь, какие же секреты я мог бы ему доверить. Мсье, это был я. Я украл диск». «Как все запутано, директор». «Замнем, мсье. Продолжайте. Лично я предпочел бы воскресенье у папаши Фритюра». «У меня нет предпочтений», — отвечает вице-консул, «но вы правы. Харчевня папаши Фритюра, наверное, и впрямь то самое, что трогает сильнее всего. Я думал, что папаша Фритюр — это я, мсье». «Нет, воскресенье у папаши Фритюра, воскресный день на исходе, наступает время чая, остался всего лишь час, не больше. Моя мать уже смотрит на часы, а я говорю только одну фразу. Какую?» «Что вам хорошо в Арасе». «Совершенно верно, директор. На дворе февраль, вечер сгущается на подоколе. Я не хочу пирожных, не хочу шоколада. Я хочу, чтобы она оставила меня там». «Ваши школьные успехи, мсье?» «Блестящие. Тем не менее, нас исключили. А венгерский доктор?» «Я к нему расположен. Он дает мне деньги, банкноты по 500 франков. Мне лет 15, а вы?» «То же самое, мсье». «Воскресенье», — продолжает вице-консул. «Сколько родителей таскают за собой детей, растущих в пансионах, по бесконечным воскресным дням? Их легко узнать по великоватому пальто, по темно-синей фуражке, по глазам, которыми они смотрят на своих, всегда по воскресному принаряженных матерей». «Как все запутано, месье». «Воскресенье вы проводите в Нейи?» «Совершенно верно». «Месье, мы пьяны. Где ваш отец?» «Где хочет, директор. А ваша мать?» «Моя мать стала красивой, пока я был в Арасе. Венгерский любовник оставил нас на время одних. Он прохаживается взад-вперед по дороге, замерз, окоченел. А я снова завожу всю ту же песню. Умоляю, оставь меня в Арасе. Любовник возвращается окоченевший. Моя мать говорит, выходит, много даешь детям или мало, все равно результат один. Он отвечает, что результат и вправду один. Они ведь сами не понимают, чего хотят. Я ухожу. Куда? Куда хотите, мсье? Какая все-таки тоска? Точно. Вы так и не сказали, почему хотели остаться в пансионе, мсье. Он не отвечает на вопрос директора клуба. Директор наклоняется к нему и смелеет. Смелеет, потому что, скорее всего, последние дни доживает вице-консул в Калькутте. А после Монфора, ну же, мсье, одно словечко. Ничего, судьба, как говорит моя мать. Я варю на кухне яйцо в смятку и, наверное, размышляю, не помню о чем. Моя мать уезжает, директор. Она стоит у пианино в голубом платье и говорит, я хочу начать жизнь заново. А здесь, с тобой, во что я превращусь? Продавец грампластинок умер. Она осталась в Бресте, тоже умерла. У меня есть тетка в квартале Малерб. В этом я уверен. Но о Лахоре, мсье, одно словечко, ну же. О Лахоре? Я уже знаю, что делаю, директор. Поди, пойми хоть что-нибудь в людях, мсье. Тетка из Малерба ищет мне жену. Об этом я рассказывал. Директор отвечает, что нет. Она ищет мне жену. Вы не против? Нет. Она найдет мне жену, не уродину, скорее даже красивую, в вечернем платье. Как ее будут звать, я точно не знаю, но Николь, вполне подойдет. Прибавление случится на первом году, роды пройдут нормально. Вы представляете, директор? Представляю. Вот она читает во время родов Пруста. Розовая, в затрапезе розовый, с розовыми щечками. На ее лице написан испуг. Глядя на меня, она боится. Бедная гусыня, изнаи, бедная гусыня. Вы ее любите? Расскажите мне об островах, директор. Директор клуба рассказывает еще, что принц Уэльский похож на палубу океанского лайнера. Что там всегда тень за тяжелыми гординами, приглушающими свет, и прохладный плиточный пол. Есть пристань, можно взять на прокат шлюпку и прогуляться к другим островам. Когда штормит, вот как сегодня, ведь начинается пора летнего муссона, остров полон птиц. Они сидят на манговых деревьях, пленницы острова. «А что с вашим назначением?» — спрашивает директор клуба. «Думаю, на днях будут новости», — отвечает вице-консул. «У вас есть предположение, куда?» «Думаю, это все-таки будет Бомбей. Мне представляется одна бесконечная фотография. Я в шезлонге на берегу Оманского моря». «И ничего больше? Вам больше нечего мне сказать?» «Нечего, директор. Нет». Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Ирина Воробьева.